Он поднялся, отряхнул руки. Ладони были грязные в земле, и пошел в дом. Там он немного постоял в нерешительности. То, что он собирался делать, не входило в его планы и меняло все. Он так это понимал. Если он сейчас сделает это, к прежней жизни, к Москве, к тому Андрею Боголюбову, который просто выполнял трудную и опасную работу, возврата не будет. Точка этого самого невозврата окажется пройденной. Сердито сопя, Андрей Ильич стянул джинсы и водолазку. Поморщился, когда задел вздутую, едва поджившую царапину. И, как был в трусах и носках, обошел весь дом, поотворял все шкафы. В шкафах была только его собственная одежда и больше ничего. Тогда он полез на чердак, сняв перекладину, которой была заложена дверь. Здесь было очень светло, пыльно и холодно. Оставив внимательный осмотр на потом, Андрей Боголюбов добрался до старинного комода и выдвинул ящик. В комоде, ясное дело, нашлось все, что ему требовалось. По-другому и быть не могло. «Жил-был у бабушки», — напевал Андрей Ильич, появляясь на крыльце. «Серенький козлик, жил-был у бабушки, серый козел. Иди сюда! Иди ко мне, собака!» Она немедленно вскочила, постояла в нерешительности, а потом все же приблизилась. «Как тебя зовут?» — спрашивал Андрей Ильич. «Маша, что ли? Или как?» Первым делом он с трудом расстегнул и снял с грязной шеи заскорузлый ошейник с обрывком цепи и отбросил в сторону. Собака проводила ошейник взглядом. Потом, продвигаясь от головы к хвосту, повытаскивал из свалявшейся черной шерсти палки, ветки и прошлогодние листья. Потом обеими руками взял ее за голову и осмотрел одноглазую морду в потеках и струпьях. Собака тихо и нестрашно зарычала. — Ну, конечно, — пробормотал Боголюбов. — Не дыши на меня, я в обморок упаду. Сторона с вытекшим глазом раздулась от уха до губы и была намного больше другой, отчего собака казалась совсем уж невозможным уродом. Очень осторожно, стараясь не напугать, Боголюбов повернул собачью голову так, чтобы солнце падало на раздутую сторону. Под ухом, над глазной впадиной и на скуле виднелись несколько круглых красных ранок, сильно воспаленных. Андрей Ильич подушечками пальцев потрогал вокруг ран и чуть было не отдернул руку. Из всех дырок фонтаном хлынул гной. Он не капал, отек, изливался, и собака слабо постановала, но не сопротивлялась. — Терпи, — приговаривал Боголюбов, морщась от отвращения. — Я же терплю. Все это продолжалось очень долго и принесло результаты, неожиданные для обоих. Чудовищный отек спал. У собаки обнаружился второй глаз, совершенно целый, коричневый, с золотым ободком вокруг зрачка. — Ты даешь, — сказал Боголюбов. — Выходит, не какой-то не одноглазый полководец Кутузов, а гнусный симулянт. Симулянтка, то есть. Собака, для которой вдруг изменился мир, припала на передние лапы и стала крутить башкой, вырываясь. Ей хотелось немедленно проверить давно забытые ощущения, когда голова на привычном месте и привычного размера, когда видишь обоими глазами и куда-то делся отвратительный, вонючий, тяжелый мешок, который только что был на месте морды. «Стой, куда? Стой, говорю!» Она дала круг вокруг дома, попила из лужи и стала со стервенением чесаться. «Не чешись, опять заразу занесешь!» «Да что ты будешь делать? Головой соображать надо! На что тебе голова дана?» Собака брякнулась на спину, покаталась из стороны в сторону по траве, подбежала к Боголюбову и лизнула ему ладонь. Он поймал ее, прижал немного и продолжил исследование. Из круглой раны вместе с гноем выдавилась блестящая дробина. «Так я и думал. Стреляли в тебя, да?» «Андрей Ильич!» — сказали с дорожки. «Вы что?» Боголюбов быстро посмотрел в ту сторону и опять уставился на свою собаку. «А что?» Саша Иванушкин от изумления даже рот открыл. Новый директор музея, грозный, загадочный и непонятный Андрей Боголюбов, сидел на траве и обнимал за голову отвратительное, грязное животное. Одет он был в черные тренировочные штаны с засохшими пятнами зеленой масляной краски. Лыжные ботинки без шнурков, синюю олимпийку со сломанной молнией. Олимпийка была ему маловато, задиралась на спине. И почему-то шапку с помпоном, побитую молью настолько, что насквозь просвечивали дырки. «В нее, видишь, из дробовика стреляли», — сказал Новый Андрей Ильич. Дробь вся застряла, глаз воспалился. Должно быть, в лесу шлялась или по помойкам лазала. Вот в нее и пальнули недоумки какие-нибудь. А так, глаз-то цел. Зоркий сокол, а не собака. Как звать, я позабыл. Муму, что ли? Мотя, Андрей Ильич, — выговорил, наконец, Саша. А почему вы ее гладите? Она же заразная, наверное. Сам ты заразный. Он еще что-то поделал с ее глазом. Мотя повизгивала, крутилась и непрерывно, как по секундомеру, махала хвостом. — Может, вам помочь? — Саша, дуй в ветеринарный магазин. Где здесь такой? — Сразу за Каланчой, в той стороне. Саша подошел и посмотрел. — 2 шага. Деньги возьми у меня в кармане, в штанах. Штаны где-то там в доме валяются. — А что покупать? Андрей Ильич, у которого никогда не было собак, воздел глаза к небу и прикинул. «Антисептик, раны залить, шампунь от блох, какую-нибудь химию от клещей. Спроси у них, они лучше знают». «Сейчас», — растерянно сказал Саша. «Я сейчас, Андрей Ильич». Он забежал в дом, протопал по крыльцу, выскочил и помчался по дорожке. Мотя зарычала по привычке, а потом сунулась мордой Боголюбову в ладони. Когда Саша вернулся с пакетом, Андрей Ильич чесал ей живот. Руки у него были черные, как будто в навозе. «Давайте шланг к теплой воде прикрутим и помоем ее!» — издалека громко заговорил Саша. «В сарае точно шланг есть. Я шампунь принес, они сказали, ядреный». «Шланг я видел», — согласился Андрей Ильич. «Только найди себе что-нибудь переодеться, уж больно она грязна. Там на чердаке всего навалом». «Вы были на чердаке?» — Боголюбов посмотрел на него. «Да, а что такое?» Саша пожал плечами, он вообще любил пожимать плечами, и скрылся в доме. Явился он через несколько минут. Его тренировочные штаны оказались синими в пару к олимпийке Андрея Ильича. Кофта дамской с заплатами на груди слева и справа по заплате, симметрично. А шапки не было вовсе. Вдвоем они мыли под яблоней собаку, которая сначала вырывалась, визжала и не давалась, но вскоре притихла и стояла молча, торжественно, как будто принимала некое чудодейственное омовение. Вода текла с нее сначала черная, навозная, потом серая, земляная и, наконец, прозрачная, фиалковая. У собачьего шампуня был отчетливый запах фиалки. Отдельно мыли морду. Боголюбов держал Мотю за уши и намыливал, а Саша поливал в то место, куда указывал Андрей Ильич. Напоследок окатили всю с головы до ног, от макушки до хвоста, бросили шланг и кинулись в разные стороны. Собака неторопливо, как в замедленной съемке, с наслаждением, с чувством отряхнулась. Брызги полетели так, что в них на миг зажглась радуга. В кидании в разные стороны не было никакого смысла. Оба, и начальник, и заместитель, были грязные, мокрые, в собачьей шерсти, абсолютно счастливые. — А вот как, — пел Андрей Ильич, вытирая руки о полу олимпийки. — Серый козел! Саша завернул в доме воду, спустился с крыльца и стал сматывать шланг. Там в пакете еще какие-то капли, их велели на холку капать. От паразитов. Я еще ошейник взял на всякий случай. Это зря, — откликнулся Боголюбов. Ошейник — серьезное дело. Его надо вместе покупать. Он заглянул в пакет, вытащил ошейник и мятую бумажку чека, отчего-то фыркнул и пакет бросил. Вместе с кем? — не понял Саша. С тем, кто его будет носить, с кем. «Иди сюда, Мотя. Иди, будем вытираться». Обновленная Мотя подбежала к Боголюбову, но вытереть себя не давала. То и дело припадала на передние лапы, взлаивала, крутилась и туда-сюда поворачивала голову, проверяя, есть ли у нее второй глаз. «Стой, стой, кому говорю?» Боголюбов поймал и стал энергично вытирать старые шторы, выуженные из того же чердачного комода. «Как это вы ее приручили, Андрей Ильич? Она же не давалась». «Она сама приручилась». Из пластмассового флакона обильно побрызгали раны на собачьей морде. Старую штору повесили на штакетник сушиться. Андрей Ильич выбрасывать не велел. Каждый раз новую брать, штор не напасешься. Потом вооружился совковой лопатой и стал выгребать из-под крыльца то, что там накопилось. Саша топтался рядом, смотрел и вздыхал. Ее привязали, когда старый директор слег. Пока он на ногах был, она вольготно жила, не бросалась ни на кого, но дом хорошо охраняла. Просто так не зайдешь, не пустит. А потом привязали. Боголюбов молча орудовал лопатой. Еду ей туда кидали. Она срывалась несколько раз, убегала, но возвращалась, куда и деваться-то. А потом на цепь посадили. С цепи она уже не убегала. Кому это в голову пришло? — пробормотал Андрей Ильич. — Живую, здоровую собаку под крыльцо загнать и не выпускать. Ты посмотри, что там у нее. А она в этом столько времени просидела. И он хмуро кивнул на кучу, которая все росла. Саша посмотрел и отвел глаза. — Так кому пришло-то? Саше не хотелось говорить, и Боголюбов видел, что ему не хочется. — Анна Львовна распорядилась? — Саша кивнул. — Нет, вы не подумайте, Андрей Ильич, что она жестокая. — Давай на ты и по имени, Саш, — предложил Боголюбов, оперся на лопату и утер влажный лоб. Жизнь в русской провинции с яблонями, собаками, листьями, бочками и старыми газетами требовала от него непривычных усилий. — Тебе сколько лет? — 32. — А мне 36, — проинформировал Боголюбов. — Если ты ко мне по имени-отчеству, тогда и я к тебе по имени-отчеству должен. Так правило хорошего тона предписывают, а мне неудобно с моим московским менталитетом и амикошонством. Про менталитет вам Спиранский говорил? Откуда ты знаешь? Он про это часто говорит, ненавидит москвичей. За что? Саша пожал плечами. Вези из сарая тачку, приказал Боголюбов. Хотел бы я знать, за что Анна Львовна так ценила картины папы Спиранского. Что-то в историю о корнях и праведной жизни на одном месте я не очень верю. А он сам всю жизнь здесь провел. Насколько я знаю, да. А ты его книги читал? Саша улыбнулся. Пробовал. И что, не пошло? Скучно очень, Андрей Ильич. Я, правда, пытался несколько раз. Анна Львовна даже экзаменовала по прочитанному. А я, ну, не могу. Только открою книжку, только начну читать. А потом оказывается, что уже утро, а я заснул. Вдвоем они нагрузили тачку, и Боголюбов повез ее на задний двор. Саша сказал, что там выкопана специальная яма для перегноя, куда сбрасывали разные отходы. Мотя, валявшаяся на сухой траве, как только он тронулся, вскочила и потрусила за ними. Саша Иванушкин проводил их глазами. Странная пара. И человек странный. Саша составил себе представление в первую же минуту. Столичный чиновник, себе на уме, недалекий, но хваткий. Как нынче принято говорить, хороший управленец. В провинции быстро соскучится, пару раз ездит в Москву, на третий вернется... С новым назначением в Министерство культуры, например, или в музейный комплекс Петропавловская крепость, что в Питере. Там повеселее и попросторней. С облегчением сдаст дела, прицепит на буксир свою лодку, и только его и видели. Теперь выходило по-другому. Хороший управленец не полез бы разбираться, из-за чего внезапно умерла Анна Львовна. Не стал бы изучать картины художника Спиранского и уж тем более мыть из шланга отвратительную собаку, нарядившись в обвисшие тренировочные штаны и лыжные ботинки без шнурков. Чего-то в Андрее Боголюбове Саша Иванушкин не понял или не учел, и это тревожило. На то он здесь и поставлен, чтобы понимать и учитывать, разбираться дотошно и внимательно, не упуская никаких деталей. Какие детали он упустил? — Сколько времени? — спросил Андрей Ильич совсем рядом. Саша стряхнул на запястье часы, застрявшие под дамской кофтой, с двумя симметричными заплатами на груди. — 7:30. Ой, когда время прошло? — Так вся жизнь пройдет, — неожиданно изрек развеселившийся Андрей Ильич. — Ну что, выпивать и закусывать к Модесту после трудов праведных? — Ну его, — перепугался Саша. — Мы у него в последнее время то и дело выпиваем и закусываем, и все по разным поводам. И там сейчас народу полно, автобус только подошел, видели? А у меня есть нечего. — Я могу мясо принести, — предложил Саша, подумав. — Я в пятницу у Модеста свинин убрал. Лук зеленый есть, редиска парниковая, помидоры рыночные. — Тащи, — распорядился Боголюбов. — А жарить-то где станем? В бочке с листьями? — Зачем в бочке, Андрей Ильич? За сараем мангал хороший. Когда старый директор умер, Спиранский хотел себе забрать, но что-то не собрался. Боголюбов вытащил мангал, утвердил на сухом и свободном месте между яблонями, сложил дрова шалашиком, подсунул газету и, вывернув шею, опять почитал немного. На полный хозрасчет Бердский племенной совхоз переведен более 1,5 лет назад. Это экономически крепкое, хорошо известное в Сибири хозяйство. За большие успехи коллектив его награжден орденом Ленина. С сельскохозяйственной наукой у совхоза связи самые прямые и непосредственные. уже по той хотя бы причине, что возглавляет его ученый. Директор хозяйства И.И. Леунов успешно защитил кандидатскую диссертацию. Сухая береста принялась сразу, запахла березовым дымом, совсем по-летнему. Когда вечера долгие и светлые, когда не хочется и незачем заходить в дом, а так и сидеть бы в кресле под старыми яблонями, слушать, как квакают в пруду лягушки, смотреть, как из-за леса выкатывается огромная загадочная луна, сидеть бы и думать, что жизнь прекрасна.